А еще говорят, что деньги не пахнут. Еще как пахнут. Чик может лежать с закрытыми глазами, а вы ему подносите к носу хоть тетрадь, хоть промокашку, хоть газету. А запах денег он ни с чем не спутает. Почему же говорят, что деньги не пахнут? И тут Чика осенило. Так пошло с древнегреческих времен. Тогда деньги были только золотые и серебряные, и они не пахли. А теперь по привычке продолжают так говорить. Ничего в мире так не пахнет, как деньги. Вдруг Чик услышал со стороны компании пацанов дружный хохот. Чик почему-то понял, что этот хохот относится к нему, и ему стало неприятно. Чтобы улучшить настроение, Чик понюхал деньги. Да, запах денег улучшил настроение. Чик вспомнил про свой долг. «Рубчик отдам», — подумал он, — «остальные деньги могу тратить, как хочу». Но тут снова раздался дружный хохот, и вся компания посмотрела в его сторону. Чик внимательно вгляделся в пацанов, стараясь определить, не учится ли кто-нибудь из них в его школе. Нет, вроде таких нет. Вдруг поднялся, и, хрупая по гальке, направился к нему тот самый мальчик, который с ним нырял. Теперь он был одет. Он остановился перед лежащим Чиком. «Спорим на пятерку, что я лучше тебя ныряю», — сказал он. «Прям с берега нырнем. Кто дальше?» Чик знал, что сам он ныряет хорошо. Что в длину, что в глубину. Но сейчас ему нырять было ужасно неохота. Он очень устал. И он подумал вдруг, что, наверное, они все-таки смеялись не над ним. Если бы они над ним смеялись, этот мальчик сейчас не подошел бы. Чику даже на одно мгновение стало жалко его. Все-таки он трудился, ныряя, и ничего не заработал. Он подумал, а не поделиться ли с ним наградой? Дать ему 2 рубля, сказав, что они делятся поровну, а рубль Чик должен отдать пацану, которому он проиграл в долг. Это прозвучало бы красиво. И сразу видно было бы, как Чика уважают, что играют с ним в долг. «Неохота», — сказал Чик мирно. Видно, сказал слишком мирно. «Сыграем!» — азартно повторил пацан и даже сделал движение, чтобы скинуть майку. Впрочем, движение было липоватое. «Я же сказал, неохота», — более твердо повторил Чик. «Если бы не я!» — презрительно прошипел мальчик. «Ты бы до сих пор гнался за нырком, балбес!» «Сам ты балбес», — ответил Чик, и, продолжая лежать, сунул деньги в карман штанов, что одновременно означало, что ни о какой игре не может быть и речи. Он даже удивился самому себе. С чего это ему пришла в голову мысль поделиться с ним деньгами? Уж не испугался ли он этой компании? «Ты трус!» — вдруг крикнул этот мальчик. Чика словно ошпарила. А вдруг это правда? Он вскочил. «Это почему я трус?» Грозно спросил Чик и встал перед пацаном, прямо глядя ему в глаза. Друзья этого мальчика, увидев, что они стоят друг против друга, готовые к бою, сбежались. Но они не производили особенно воинственного впечатления. «Потому ты трус!» — громко пояснил мальчик. «Что сегодня...» Когда твоя мама поручила тебе зарезать курицу, ты почувствовал бздунеус и не зарезал ее. Чик понял, что худшие подозрения его оправдались. Вот почему они хохотали. Терпение Чика почти лопнуло, но он еще изо всех сил держался. Слава богу, что этот пацан явно не знает, что курица была белая. «Я не почувствовал никакого бздунеуса», — ответил Чик с отвращением. «Просто ножик был тупой, и потому я не зарезал курицу». «Да ты сам тупой!» — заорал мальчик и ударил Чика кулаком по лицу. Удар мгновенно выхлестнул ярость Чика. Обо всем забыв, даже забыв о 5 рублях, которые были сунуты в валяющиеся штаны, он ринулся в драку. Чик сам не догадывался, что мстит за все сегодняшние страдания. Он только ощущал во время драки, что удары его сильнее, чем удары этого мальчика. В конце концов, он так саданул его кулаком в лицо, что тот опрокинулся на спину и глухо ударился головой о гальку. И вдруг упавший пацан застыл в той позе, в которой упал. И глаза у него были закрыты. Чик просто не знал, что подумать. «Пацаны!» — истошно заорал какой-то мальчик из этой компании. «Он курицу не мог зарезать, а человека убил!» «Как убил?» — подумал Чик, окаменев. «Ужас! Ужас!» Такого ужаса он никогда не испытывал. Но вдруг мальчик шевельнулся и тут же притих. Потом снова шевельнулся и поднял голову. «Пацаны, завтра пойдем на охоту за крабами?» — неожиданно спросил он, как ни в чем не бывало. А потом, увидев Чика, встряхнул головой и все вспомнил. «Чем ты меня ударил?» «Ничем», — сказал Чик, готовый разрыдаться и разводя пустыми руками. «Да, да, Ленька», — горячо подтвердил слова Чика один пацан. «У него ничего не было в руках, я бы заметил. Ты просто поскользнулся и ударился о камни затылком.